Что ж, и Тихон человек, — думал он, — и его можно понять, если по-хорошему. Он все-таки решил выставить бутылку самогонки, и Брюханов, увидев ее на столе, нерешительно замялся, сказал, что, пожалуй, не стоит больше. Захар только засмеялся и уже наливал. «Да ладно, — сказал он, — когда нам еще с тобой такой случай выпадет? Подумать, и мы были когда-то без усы, а теперь вот своя гвардия подросла. Ивану-то моему, старшему, 12 скоро. Вот давай за них, Захар. Жизнь у них будет другая, ясная». Брюханов уже не чувствовал вкуса самогона и выпил стакан до дна, как воду. «Говоришь, 12. Не успеешь оглянуться, как надо будет определять парнишку. Вырастут сами определяться». «Ну, вырастут-то вырастут. Да на то ты и отец, чтобы подсказать, направить. Давай его в Холмск, Захар. Как школу закончит? Филиал машиностроительного открываем. Инженером будет. Чувствуешь, Захар?» «Да жить еще надо, Тихон. А там видно будет». «Это верно. Дороги им все открыты. Была бы голова на плечах. Что ж, сам так и не собрался бабой обзавестись? Или зазноба какая присушила?» Снова подступил к нему Захар, свертывая цигарку. «Невеста еще не подросла», — бездумно отозвался Брюханов. «При твоем-то высоком чине на сторону не очень вильнешь, а, Тихон? Ты все-таки женись, Тихон. Все пройдет, и деньги, чины, а вот оно...» Захар кивнул на печь, на сыновей. «Вот оно останется». «Ну, ладно, ладно, ну что ты затрубил? Женюсь!» Непринужденно засмеялся Брюханов и, ломая разговор, спросил: «Что ты недавно Анисимова вспомнил? К чему? Радоваться-то ему в нашем дурацком промахе зачем?» «Ничего я тебе точно не могу разъяснить, Тихон», — быстро, словно ожидая этого вопроса, сказал Захар. «Не знаю, мутный он человек. Сколько я с ним вместе проработал, а так и не разобрался, какая у него начинка». «Ну, это не довод», — Брюханов отодвинул недопитый стакан. «Анкетные данные припоминаются, все как будто в порядке, рабочий, питерец. Да все-то оно так, Тихон. От характера пошло. Не выносили мы с ним один другого. Характерами схлестнулись. На отдалении вроде ничего, а как впритык сойдемся, терпеть нет силы. Дух у нас разный. Вот он меня и подцепил. После я сколько раз задумывался, чего это у нас с ним не сладилось. Я тебе это по-дружески, по-близкому. Вроде он и мужик толковый, власть любит, привык свой верх держать. Вот и не сработались. Теперь чего об этом? Он у нас в районе сейчас райторгом ворочает. Недавно о нем в газете писали. Что и говорить, голова у него в порядке. Ну что, давай посошок. Нет, хватит, спасибо. И без того перебрали мы с тобой. Время позднее, в Зежске хочу заночевать. Тянет, все-таки родная сторонка, словно пожаловался Брюханов. А ты оставайся, квартира найдется. С периной. Поохотились бы, а, Тихон? Небось, давно ружьишко в руках не держал. В другой раз, Захар, обязательно, а сейчас некогда, поверь. Времени вот, — резанул воздух Брюханов, в эту минуту с необычайной ясностью видя перед собой запрокинутое лицо Клавдии. — Смотри, пожалеешь, охота тебе в гостинице клопов кормить. Они глядели друг на друга, смеясь глазами. Накатило что-то далекое, забытое. Плюнуть бы на все дела, отпустить шофера, остаться ночевать у какой-нибудь крепкой молодой бабы и провести угарную ночь, как когда-то в 20-м на Украине. Тогда он был молод, а сейчас бы ее эту ночь истратить и бережнее, и щедрее. Захар смотрел на него с доброй насмешкой. «Чудной ты человек, Тихон. Все давишь, давишь себя, а жизнь-то одна, другой не будет. Ну ладно, философ, оставь свои доводы на другой раз. Давай, приезжай в Холмск с ребятами, хозяйкой, в театр их сводишь. Мать будет рада, место всем найдется. Ну, будь. Брюханов запахнул полы кожаного подбитого мехом пальто. А где Авдотья Васильевна? Попрощаться бы, пора мне. В последний момент он внезапно притянул Захара за плечи, меряясь с ним силой, как когда-то, и тут же, морщась, отпустил. — Ну, брат, из железа ты, что ли? — спросил он с прежней открытостью. Помахал сыновьям Захара, велел Веселейчикову принести остальные пакеты с провизией, там были колбаса, консервы, копченая рыба, пообещал в другой раз привезти детишкам какой-нибудь мануфактуры и цветных карандашей. Бабки Авдотьи с Ефросиньей все не было, и он натянул шапку, вышел, вслед за ним вышел и Захар. Уже близился скорый осенний вечер, легкая померклость начиналась в небе. Плотники, Володька Рыжий и крестный Захара Игнат Кузьмич еще работали, они продолжали стучать топорами и тогда, когда машина отъехала и, подскакивая на неровностях дороги, разгоняя кур, скрылась. Захар проводил ее, прищурив неспокойные глаза, и, выбрав место за наваленными в кучу бревнами, где его никто не мог видеть, сел. Неожиданный приезд Брюханова разбередил дремавшую застарелую обиду, и все-таки ему стало легче. Раньше, в тоскливые одинокие вечера, думая о том, что произошло между ним и Брюхановым, он не мог пересилить обиду. Вслушиваясь в спорный перестук топоров, он с неожиданной горечью подумал о своей неудачливой жизни, о Брюханове, о братьях Мане, едва не отправивших его на тот свет, о том, что и Маню он потерял теперь, и все тоскует по ней, хоть уже и стал привыкать к мысли, что она отошла от него навсегда. Да и сам он укрепился в этой мысли, строит вот новую избу. Сейчас он думает об этом спокойно, а ведь был момент, когда он ненавидел Маню, считал, что она нанесла ему последний удар, и жить дальше незачем. Но дети росли и требовали свое. В конце концов, и Маня была только бабой. Ее нужно поставить на свое место, пусть видит, что он без нее может обойтись. И с каждым новым днем Захар, томясь уязвленной гордостью, утверждался в своем решении доказать людям, что его не переехало колесом напрочь, и лишь становился все неразговорчивее и замкнутее.